Конфуций встретился с Лао-цзы и заговорил о милосердии и справедливости. «Если, провеивая мекину, засоришь глаза, — сказал Лао-цзы, — то небо и земля, все четыре страны света, поменяются местами. Если искусают комары и москиты, не заснешь всю ночь. Но нет смуты большей, чем печаль о милосердии и справедливости. Она возмущает мое сердце. Если бы вы старались, чтобы Поднебесная не утратила своей простоты, вы бы двигались, подражая ветру, останавливались, возвращаясь к природным свойствам. К чему же столь рьяно, будто в поисках потерянного сына, бьете во все неподвижные переносные барабаны? Ведь лебедь бел не от того, что каждый день купается, а ворона черна не от того, что каждый день чернится. Простота белого и черного не стоит того, чтобы о ней спорить. Красота имени и славы не стоит того, чтобы ее увеличивать. Когда источник высыхает, рыбы, поддерживая одна другую, собираются на мели и стараются дать друг другу влагу дыханием, слюной. Но лучше им забыть друг о друге в просторах рек и озер. Повидавшись с Лао-цзы, Конфуций вернулся домой и три дня молчал. «С чем вы, учитель, вернулись от Лао-цзы?» — спросили ученики. «Ныне в нем я увидел дракона», — ответил Конфуций. Дракон свернулся в клубок, и образовалось тело, расправился и образовался узор, взлетал на облаке, на эфире, кормился от сил жара и холода. Я разинул рот и не мог его закрыть. Как же мне подражать Лао-цзы? «В таком случае, — спросил Цзэгун, — не обладает ли тот человек неподвижностью покойника и внешностью дракона, а голосом грома и молчанием пучины? Не действует ли подобно небу и земле? Не удостоюсь ли и я, Сы, его увидеть?» И от имени Конфуция Цзэгун встретился с Лао-цзы. Лао-цзы только что уселся на корточки в зале и слабым голосом промолвил: «Годы мои уже на закате, и я ухожу. Отчего вы хотите меня предостеречь? Почему только вы, прежде рожденный, считаете, что три царя и пять предков не были мудрыми?» — спросил Цзэгун. «Ведь они управляли Поднебесной по-разному. Слава же им выпала одинаковая». «Подойди поближе, юноша», — сказал Лао-цзы. «Почему ты считаешь, что управляли по-разному?» «Высочайший передал власть ограждающему, молодому дракону», — сказал Цзэгун. «Молодой дракон применял силу физическую, а испытующий — военную. Царь прекрасный покорялся бесчеловечному и не смел ему противиться. Царь воинственный пошел против бесчеловечного и не захотел ему покориться. Поэтому и говорю, что по-разному». «Подойди поближе, юноша», — сказал Лао-цзы. «Я тебе поведаю, как управляли Поднебесной три владыки и пять предков. Желтый предок, правя Поднебесной, привел сердца людей к единству. Когда родители умирали, дети их не оплакивали, и народ их не порицал. При высочайшем в сердцах людей Поднебесной появились родственные чувства. Если из-за смерти своих родителей люди придавали меньшее значение смерти чужих родителей, народ их не порицал. При ограждающем в сердцах людей Поднебесной зародилось соперничество. Женщины родили после 10 лун беременности. Дети 5 лун отроду могли говорить. Еще и научившись смеяться, начинали узнавать людей, и тогда стали умирать малолетними.